Раздел первый. Комедии Брюса Уиллиса. «Или бы ты предпочел быть рыбой?» «Oh, would you rather be a fish?» Строчка из песни «Swinging on a Star» Бинга Кросби. Примечание переводчика. Как отметил режиссер «Клерков» Кевин Смит, раннего Уиллиса лучше всего сравнивать не с Чаком Норрисом, Жан-Клодом Ван Даммом, Арнольдом Шварценеггером или Сильвестром Сталлоне, а с Биллом Мюрреем, долговязым комиком с вечно растрепанной шевелюрой, чье безупречное чувство юмора скрывалось за шутовским обаянием. Некоторое время Уиллис буквально повторял карьерный путь Мюррея. Оба сначала обрели популярность на ТВ, затем начали получать роли в кино, которые идеально раскрывали их сильные стороны. Для Мюррея это были «Гольф-клуб» и «Добровольцы по неволе». Для Уиллиса — «Свидание вслепую» и «Закат». Однако главные прорывы направили их разными путями. Кассовый хит Айвана Райтмана «Охотники за привидениями» 1984, наряду с успехом «Братьев по оружию», утвердил Мюррея в амплуа бунтаря-анархиста, который был крут тем, что метафорически показывал кукиш авторитетом. Уиллис же прорвался к звездному статусу через «Крепкий орешек», превратив болтливого героя «Лунного света» в убедительного экшен-актера. Если Мюррей после «Охотников» снялся в «Магазинчике ужасов», «Новой рождественской сказке», «Быстрых переменах» и «А как же Боб», то Уиллис сосредоточился на сиквелах «Крепкого орешка», серьезных драмах, «В стране», «Смертельные мысли» и комедийных ролях, озвучив младенца в двух частях «Уж кто бы говорил». Актерскую карьеру формируют тысячи мелких решений. Возможно, Уиллис сознательно избегал чистых комедий в конце 1980-х, чтобы доказать индустрии, что он не только Дэвид Эдисон, саркастичный детектив из детективного агентства «Лунный свет». «Мне довелось попробовать себя в разных жанрах», — говорил Уиллис в интервью Чарли Роузу. «Комедия сложнее всего. Заставить людей смеяться и добиться в этом успеха». Но, глядя на сравнение с Мюрреем, невольно задумываешься. Что было бы, если бы Уиллис в те ранние годы сорвал джекпот в комедийном жанре? Переписал бы он свой сценарий карьеры, создав впечатляющую подборку комедий и отклоняясь в сторону боевиков лишь ради по-настоящему интересных проектов? Ведь, как доказывают следующие 5 фильмов, Уиллис мог быть невероятно смешным, когда хотел, и владел множеством комедийных стилей.